Глава 11. Алкоголь. Внимание! Новая информация в бестиарии по существам младшие урунги темных лесов. «Эх, вот твари!» — думал я, смотря на останки черепуха. Чуть ли не в труху бедного перетерли. Жаль, столько костей, столько сил и маны было потрачено впустую. «Бедняжка!» — я подошел к прислужнику. Его хитпоинты находились в красной зоне. «Все-таки задели тебя». Я осмотрел питомца. Честно сказать, я не сразу понял, в чем дело. Одна из его ног отсутствовала практически полностью. Ее как будто отрезали, оставив небольшой острый скол костей в назидание. Видимо, удар дубины превратил незащищенные плотью кости в мелкие щепки. «Ходить можешь?» Питомец тихонько привстал и, хромая, медленно прошел несколько шагов. «Понятно, можешь, но плохо». «Что там с тобой?» Сказав это, я залез в меню питомца и, поковырявшись там, нашел описание случившегося. «Сильная травма, полное дробление ноги последней степени, ловкость минус 70%, сила минус 50%, использование умений и способностей заблокировано». А где время восстановления? Так, стоп. Нет, ну нет же! Я еще раз залез в меню. Черт! И регенерации как таковой у питомца не было. А что это значит? Это означает, что любую его травму, любую потерянную единичку здоровья должен ремонтировать и восстанавливать я. А что это означает? А это значит, что после каждого хоть сколько-нибудь серьезного боя мне придется тратить ресурсы, время, возможно, даже ману на восстановление каждого существа. Это, конечно, не очень критично, но как минимум неприятно. Ладно. Кости сейчас есть лишние, подлатаю тебя. Только впредь будь осторожен. Старайся остаться целым, хорошо? Надеюсь, что ты меня понял. Я подошел к остаткам костей. Не густо. Уцелело после встряски 2-3 большие кости, которыми можно лечить беднягу. Остальное же — мусор для мелких пэтов или для каких-нибудь мелких деталей больших. Закрыв глаза, я начал реставрацию. Сначала это показалось довольно сложно. Уже сложившийся устой в теле питомца как бы отвергал, противостоял слиянию. Мана медленно по чуть-чуть таяла. Я нервничал, но продолжал давить, и в конце концов через минуту добился своего. Первую кость удалось пришить. Дальше все пошло как по маслу. Кости охотно сращивались, заменялись новыми или прикреплялись к ноге неживой твари. Дело спорилось. Через жалкие 10 минут Фунти был полностью здоров и готов к новым путешествиям. Мудрость плюс 1. Сильная травма, полное дробление ноги последней степени подконтрольного вам существа исцелена. Я огляделся. 18, 19, 20, 21. 21 труп. И куда мне их? Костью доставать? Долго и мучительно же это будет. На аукцион? Кто ж таких уродливых, изувеченных и погрызенных купит? А вось кто и купит, только цены нормальной за них точно не даст. Самому, что ли, помучиться? Да, наверное, стоит пополнить запасы костей. Двоих-троих, значится, пущу на кости, которыми забью весь астральный карман. Еще одного или даже двух призову как у мертвия. Манореген у меня сейчас большой, а тренировать мудрость вместе с интеллектом и навыками некромагии более чем необходимо. Все-таки впереди турнир. Никак нельзя на нем оплошать. Никак. Задуманное было исполнено через 10 весьма скоротечных минут. Все тела, кроме пятерых наименее целых, были отправлены на аукцион к Чиве. Двоих я разобрал на составляющие, убрав их кости в карман, а мясо, сухожилия и мерзкую грубую черную кожу оставил себе. Она пригодится для моей магии в скором времени. Наверное, пригодится. В любом случае, всегда можно просто выкинуть. Оставшиеся тела я решил объединить в одно. В одно могущественное. Стоп, мана неполная. Придется немного помедитировать перед началом, иначе бог знает, что может получиться. Мана плюс 34. Мана плюс 37. Мана плюс 35. Достаточно, наверное. Пора начинать превращение. Так. Сначала отрезаем голову тела номер 2, и прикрепляем его плечи к телу номер один, к, прошу прощения, заднице трупа. Руки. Что делать с руками? Оставим. С руками из жопы я как-то до 20 лет-то дожил, значит, и эта тварь доживет. По крайней мере, они ей не помешают. Наверное. Так, дальше что? Не знаю, пусть будет... Куда девать еще одно тело? Не знаю. О, а что если оторвать руки, прикрепить их к туловищу номер один, а ноги прифигачить к туловищу номер два? Должно получиться довольно неплохо. Этакий шестирукий, шестиногий коротыш-кентавр. Пробуем. Поздравляем. Вами создано существо, магический тройной кентавр умертвия из тел малых таежных урунгов. Химерология плюс один. Интеллект плюс один. Мудрость плюс один. Некромагия плюс один. Дайте название существу. Требует маны в минуту 14. Уровень 7. ХП 370x2. МП нет. ВП нет. Броня 5. Бодрость — нет. Характеристики. Интеллект — нет. Мудрость — нет. Выносливость — нет. Сила — 6x3. Ловкость — 8. Удача — минус 15. Умения — нет. Способностей — нет. Навыки. Быстрый бег — 14. Многорукость. Внимание! Создание подобных существ строго запрещено. Вы будете заключены под стражу, если органы правопорядка узнают о вашем деянии. Внимание! Возможен ритуал изгнания в ад вашего персонажа при неблагоприятном стечении обстоятельств в суде. Очередные единички. Прекрасно. Существо получилось такое, среднячковое. Не сказать, что ни на что не годно, но и нельзя сказать, что оно даже близко подобралось к паучку. Да я весь в этой слизи, органах и крови, от которой я теперь точно не отмоюсь. Запах тлена и разложения будет преследовать меня. Ничего, привыкну. Я осмотрел поляну. Сухого места на ней не было. Надо быстрее сваливать, а то знаю я местных хищников. Набегут толпой на сладкий запах, а потом, не увидя мяса, сожрут меня за компанию, и никакой паучок не поможет. Эй, недокентавр, слушать мою команду! Сейчас просто бежишь вон туда! Я показал в сторону, где, по-моему, находился город. На всей скорости бежишь! Никаких остановок, промедлений и прочего. Понял? Беги, чего встал? Существо ринулось в путь, оббегая деревья. Я полюбовался на него. Все-таки есть какая-то романтика в некромагии. Что-то привлекательное в этих ужасных человеческому глазу уродливых творениях. Пойдем, Фунти. А хотя... Стоп. Там же сообщение было об этом, как его... Бестиарии. С этой фразой я достал и открыл книжку. «Таежные урунги», — значилось в книге. Стайные существа, которых по праву называют настоящий чумой мест, где они обитают. Места их обитания преимущественно таежные леса. Урунги селятся вокруг крупных озер. Казалось бы, один абзац, тем более такой короткий. Не так уж много может дать информации, но... Озер ведь в тайге не должно быть много, тем более крупных. Такая арава не могла без всяческих проблем пройти мимо довольно далеко. Наверное. Нужно лишь поискать их место обитания и уж там разгромить всю деревушку к чертям. Наверняка мне какую-нибудь плюшку за это дадут. Может, даже что-нибудь более или менее значительное. В любом случае, мне идти куда-то туда. Вперед. Как думаешь, Фунти, достаточно далеко ли от нас убежал наш дорогой товарищ кентавр? Наверное, да. А что это значит? Значит, время прекращать его псевдосуществование под моим контролем. Верно? Я переместился в магический мир. Назовем это именно так. Или лучше обозвать магическим пространством. Да, лучше магическое пространство. Итак, от моей груди в сторону города исходит толстый и упругий поток маны. Этот образец покрупнее предыдущего будет. Сложнее придется. Я мысленно ставлю заслонку на его пути. Ручей спокойно обтекает преграду. В ответ на это я ставлю еще одну, затем еще и еще. Не помогает. Мана, как вода, находит щель в любом препятствии. Попробуем по-другому. Если исходить из того, что мана похожа на клеща в своих проявлениях, то мне нужно масло и банка. Допустим, роль масла будет исполнять мое воображение, подталкивая луч. А роль банки... Тоже мое воображение. Многофункциональная штука все-таки. Отвлекся. Нельзя отвлекаться. Осторожно поддевая луч из груди, пытаюсь его как бы вытащить и в то же время тащу с другой стороны, со всей силой мысли. 10 секунд тянутся. Кажется, я даже вспотел. Голубой поток, переливаясь лазурной краской, начал медленно, как сорняк, вылезать из земли. Казалось, что он присосался ко мне, и теперь, отдирая его, я сдираю с себя кожу, задевая мясо, разрушая нервные окончания. Чем сильнее я тянул, тем больнее мне становилось. Возможно, я преувеличу, если сравню эту боль с вырыванием коренного зуба. Однако боль была ужасна. Стиснув челюсти, прокричал я. Боль, которую я почему-то впервые почувствовал в этом мире, закрыла мне глаза слезами. Однако я, как настоящий мужик, или, по крайней мере, подобие на него, не отпускал воображаемые руки от потока. Я лишь еще сильнее стал тянуть. Мучительные секунды прошли. Боль покинула мое тело, как покидают воины цитадели. Мигом, всей толпой. Я вырвал корень маны. Фух, покончено. Что за чертовщина только что была? Какого хрена? Я понимал, конечно, что иду на определенный риск, выставляя эти грёбаные 70% болевых ощущений. Но чтобы настолько... Фунти повернул обе головы в мою сторону. Видимо, последние мысли я произнес, вернее, прокричал, если судить по остаточному звону в ушах. «Да чтоб я еще раз создал нежить, контролировать которую не собираюсь!» «Чтоб еще раз!» — сказал я, уже немного успокоившись. «Ладно, пойдем потихоньку, Фунтя. Нечего нам тут больше делать». Я встал на ноги, ибо почему-то упал, видимо, от боли, и пошел вперед, куда глаза глядят. Двухголовый жук, как верное животное охотника, зашагал следом, справа от меня. Идти по мягкой земле было приятно. Невысокая трава нежно ласкала, легонько щекотя ноги. Свежий воздух сам собой забивался в грудь, создавая приятное ощущение легкости. Таежные деревья, поросшие мхом, обособленно друг от друга гордо стоят. Кажется, что они смотрят на нас, мелких букашек, с отцовской любовью, с радостью провожая нас взглядом и помахивая ветвями нам вслед. Какое же прекрасное чувство овладевает мной. Чувство свежести души и тела. Я набрал полную грудь чистого воздуха и медленно выдохнул его. Чудесно. Если бы вез меня кто-нибудь, было бы круче. А так, всей красотой не полюбуешься в полную меру. Надо под ноги смотреть, устаешь. Я достал из астрального кармана маленькую, возможно, недозревшую ягодку лазурного цвета и закинул ее в рот. Твердая плоть, отдав кислотой, растаяла у меня на языке. Внимание! Получен баф «Малое увеличение магического восстановления». Эффект. Восстановление маны плюс 2. Ускоренное заживление магических ранений. Что-то новенькое. Хотя, если быть откровенным, ничего особо не изменилось. Ладно, буду знать, что недозревшие ягодки чуть полезнее созревших. Что это там? Что-то мне подсказывает, что избушка или что это не является природным пейзажем. Надо посмотреть поближе. Только если опасения подтвердятся, будет немного не круто, если репутация с, возможно, довольно могущественным персонажем уйдет в глубокий минус. Фунтя. «Жди здесь. Но если услышишь мой громкий крик, беги сразу ко мне. Только это... спрячься где-нибудь, чтобы тебя не видно было». Я подхожу к... назовем это пока объектом. По мере приближения становятся все лучше различимы черты небольшого деревянного домика, составленного из массивных, но уже почерневших от старости стволов. Статное сооружение прекрасно вписывалось в окружающий его пейзаж. Даже диву дался, что я заметил его со столь значительного расстояния. Крыша была составлена из маленьких красных черепиц. На гребне дома гордо восседал петух. С него уже начала слезать позолота, и местами он проржавел. Я подошел к крыльцу, маленькому, чисто номинальному. Вход в дом нежно обвивала лоза. Именно она придавала избушечке свойственный лесу вид. Я постучал по массивной внушительной двери. Нет ответа. Постучал опять, но на этот раз сильнее, увереннее. Опять ничего. Я нанес еще 3 мощных удара, а затем сказал житейским голосом. «Эй, хозяева! Есть кто дома?» Харн, 38 уровень. «Кого это там занесло в такую рань?» — пробасил голос. «Учтите, если это опять королевская стража, то вам не поздоровится. Налогами облагайте сами себя вместе со своими замками. А мои владения не тревожьте!» Хозяин дома, по-видимому, только встал и был явно не в духе. «Так, соображай, Данёк. Человек не в духе, с будуна, к тому же, если не путаю. Нужно как-то подсобить, обрадовать дядьку. На аукцион залезть не успею. В инвентаре ничего нет». «Ты кто такой?» Пока я думал, дверь уже открыл гном или дворф, не различаю их. «Потерялся? Город там». Рыжеволосый бородач, одетый в одни лишь подобие трусов, указал рукой в сторону города. Он уже собирался закрыть дверь, но я успел поставить ногу, чтобы не дать ей закрыться. Получен урон 2. «Подождите, уважаемый. Мне хотелось бы просто поговорить с вами. Узнать что-то новое об этих местах, переночевать. В ответ могу помогать по хозяйству». Мускулистый коротышка только продрал глаза и теперь разглядел меня. Его глаза, до этого наполненные пофигизмом, на секунду выразили удивление, а затем опять вернулись к полному безразличию. «Ребенок ночи? Ты-то что тут забыл в светлых северных лесах?» «Меня одинаково привлекают как учение света, так и учение тьмы». Я посерьезнел, несмотря на всю комичность ситуации. Во всех мирах все одинаково. Все-таки дворф довольно быстро собрался с мыслями. Его карие глаза помутнели, могучие брови соединились. Он пытался переработать мои слова. «Так что, пустите меня поучиться в обмен на посильную помощь?» Я напомнил о вопросе полуголому бородачу. «Ладно. Заходи, коль не шутишь. Особых удобств только не жди», — предупредил дворф, впуская в дом. «Спать будешь на сене, есть что приготовлю, пить со мной». Я ожидал какого-то сообщения от системы, но его не последовало. Я прошел в дом. В нос сразу ударил стойкий запах алкоголя, каких-то душистых трав, вяленого мяса, пыли и чего-то неузнаваемого. Я окинул глазами комнату. 4 двери на каждую сторону света. На стенах какие-то полки, травы, головы животных, картина. Дворф пошел налево. Мне пришлось поспешить за ним, поэтому разглядеть в мельчайших подробностях прихожую не получилось. С наслаждением выдохнул хозяин дома, отрываясь губами от прозрачной наполовину полной бутылки с непрозрачной жидкостью внутри. «Вот теперь можно и поговорить». Дворф осмысленно посмотрел на меня. «Значит, ты хочешь обучаться у меня?» «Так точно». «А знаешь ли ты, кто я такой?» — с легкой ухмылкой спросил коротышка в неглиже. «Честно говоря, точной подобной информации не владею», — дворф хмыкнул. «Однако могу предположить, что вы являетесь егерем или чем-то в этом роде». «Ну...» — протянул собеседник. «Ты отчасти угадал. Я вольный охотник. Живу тут один в затворничестве. Раз в 2 недели мне привозят товары, которые я обмениваю на добычу. Наверняка дерут с вас 3 шкуры. Еще одна хитрость психологии. Собеседникам нравится изливать душу, жаловаться на жизнь и редкостных... плохих людей в этой жизни и прочее, прочее». «И не говори, цену в 2 раза повышают монополисты проклятые. Но это еще полбеды. Королевская гвардия жить не дает совсем. То за краями следить, то дичи много не убивать, то налоги платить. Совсем уже обнаглели». «Да, эта аристократия совершенно не заботится о своем народе», — подлил я масло в огонь. «А я погляжу, ты толковый малый. Выпьешь со мной?» «Где чертово оповещение? Этот непись явно лучше стал ко мне относиться. Где долгожданное оповещение об апе репутации?» «Что-то тут нечисто. Не обман ли это? Не спектакль ли?» «Конечно, выпью. С таким чрезвычайно интересным дворфом выпить за милую душу». На самом деле, пить, и уж тем более напиваться, я небольшой любитель. Пропустить пару-другую баночек пива после очередного турнира могу за милую душу. Это укрепляет эйфорию после победы или успокаивает нервы после поражения. Помогает расслабиться. Но хлестать алкоголь вот так, просто за знакомство, да еще и, судя по запаху, покрепче любой водки, нет, такое не для меня. Тем более у меня есть негласное правило — не пить во время турниров. А это, можно сказать, самый настоящий турнир. «Держи!» — дварф протянул мне полный деревянный стакан с бурой жидкостью внутри. Затем он налил себе такую же порцию, уселся за небольшой стол и указал мне на табуретку рядом. Я послушно сел. «Ну, будем!» Хозяин дома, не чокаясь, опрокинул в себя огненную жидкость. Я еле успел среагировать. За короткие мгновения я, вызывая астральный карман, на периферии зрения оппонента вылил все содержимое туда. «Что это?» — невинно сморщившись, спрашиваю я. «В жизни не пробовал ничего крепче». «Скучную тебе, однако, жизнь, дитя ночи. Неужто гном и водку никогда не пробовал? Надо устранить такую неприятность», — дождавшись моего кивка, сказал дварф. «Так, у меня вроде была где-то недопитая бутылка. А ты сиди, сиди, я сам принесу». «Язык мой, враг мой. Нельзя ничего утверждать. Только вопросы. Только вопросы». Оставшись один, я смог в деталях рассмотреть кухню. Я сидел за небольшим круглым деревянным столом, испачканным в засохшем соусе красного цвета с большим следом чего-то мокрого. Табуретка была под стать столу, старая и грязная. Комнатушка маленькая, с низким потолком. Черные стены нагнетали обстановку. Две полки с травами, странными колбочками, настойками. Последние были единственным, что не погрязло в толстом слое пыли и не было прикрыто паутиной. «Вот она, родимая!» Дварф достал маленький пузырек с кристально чистым содержимым. «Берег для особого случая!» Пьянчуга потряс у меня перед носом прекрасным, по его мнению, напитком. «Микстура для души, нектар богов! Амброзия великих!» По мере описания водки гном то и дело сглатывал появляющуюся у него слюну. Он жадно смотрел на содержимое, однако уступать ее себе не планировал. Видимо, гости у него бывают не так уж часто. «Боюсь», — аккуратно подбирая слова, начал я, «что я с одним столь чудесным напитком, да еще и без опыта, не справлюсь». «И то верно. Надо помогать подрастающему поколению», — мгновенно согласился бородач. «Наливай, а то я боюсь что-нибудь разлить. Руки уже, знаешь ли, от старости трясутся. Третий век мне уже. Давай, давай». Дварф сглотнул слюну. «Ха-ха. Знаю я, из-за чего у него руки трясутся. И могу руку дать на отсечение, если это старость. Интересно, кстати, а какой у дварфов возраст считается пенсионным?» «Конечно, уважаемый. Из-за уважения к вашему почтенному возрасту я готов выполнить вашу скромную просьбу», — польстил я сладостным голосом. «Что за бред я несу? Хотя ему вроде нравится». Гномья водка разлилась по двум стаканам. На всю комнату, уже провонявшую алкоголем, повеяло сильнейшим запахом огненного напитка. Описать столь сильный аромат было невозможно. «У вас новое сообщение. Желаете прочесть? Стоимость 2,5 S. Да? Нет?» «Так, видимо, какие-то новости от Чивы. Конечно, читаем, только быстрее. Господин дварф, прежде чем выпить столь прекрасного, лучезарно чистого напитка, хочется сказать пару слов. Эта традиция, пришедшая с моей родины...» Я специально медленно говорил, разжевывая слова. «Без темы. Данек, я знаю, к чему все идет. Алкогольное опьянение в этом мире существует в полной мере. Гномья водка — штука необычайно сильная. Это практически 100-процентный спирт, частично безвредный для большинства гуманоидов. К твоему счастью, в этом мире есть антиалкоголики. Зайди на аукцион и купи один. Вот номер лота, просто вбиваешь его в поисковик и все. Лот номер 32, 4425, 152. Употребляй до того, как выпьешь водку. Давай, я в тебя верю. Твой Чива». «Таким образом, я хочу затронуть бравых и честных воинов, сложивших свои головы на сражениях. Почтим их минуты молчания и темноты. Закроем глаза. Я дожидаюсь ответа дворфа. Он пробурчал что-то вроде «прекрасные слова» и закрыл глаза. Затем я достал из астрального кармана портативный аукцион и набрал на виртуальной клавиатуре номер лота. Скупил его за несколько секунд. У меня в руке появляется маленькая таблетка, переливающаяся оттенками фиолетового. Максимально быстро засовываю ее себе в рот, пережевываю. Она практически не имеет вкуса, только слегка отдает чем-то железным. Получена неуязвимость к эффекту опьянения силой вплоть до божественного. Длительность неуязвимости — 3 часа. «За рыцарей!» — я резко поднял бокал, немного проливая содержимое, и чокнулся с дворфом. «За воителей света!» — буркнул тот и с неимоверным упоением опрокинул себя вожделенный напиток. Я повторил за ним. «Огненный!» Раздирающий горло алкоголь стек в пищеварительный тракт, чтобы поднять там лавовый шторм, который сразу же и затих. Я открыл глаза, которые закрыл, употребляя напиток, свернул сообщение и посмотрел на дворфа. Алкогольное опьянение эпического класса заблокировано временной неуязвимостью. Громко прорычал то ли от боли, то ли от наслаждения хозяин дома. Его глаза расширились. Щеки заиграли красным, скорее даже алым румянцем. Он охмелел. «Еще по одной! Живо!» — крикнул он, и уже, несмотря на то, что разливает драгоценные капли мимо, налил 2 полных стакана. «У вас хоть камень возрождения есть или вы рискуете?» «Да есть. Не все еще аристократические выблядки забрали», — быстро кинул Брадач 2 фразы и опрокинул в себя жидкость. Процедура повторилась 2 раза. Дворф все больше пьянел, улыбка на его лице становилась все шире, щеки румянее, а взгляд игривее. В оконцовке его окончательно развезло, и, если позволите, я остался один. «Надо бы осмотреться», — решил я. «Вдруг здесь найдется что-нибудь ценное, помимо алкоголя. Может, даже тут золото есть или еще какие-нибудь драгоценности?» «Полностью обворовывать малого, наверное, не надо. Возродиться зол будет тогда, наверное, страшно. Он и так в недобром расположении духа будет после смерти-то». Я прошел в соседнюю комнату. Стало немного легче дышать, однако запашок тут тоже стоял. В комнате не было ровным счетом ничего, помимо небольшого матраса из шкур каких-то животных. Пардон, рядом с матрасом лежала незамеченная мной бутылка. Даже 2. «Понятно. Здесь делать нечего». С этой мыслью я перешел в следующую комнату. «О!» — выдохнул я. Меня поразило многообразие шкур и тушек, аккуратно разложенных в комнате по шкафам, небольшим ящикам и наподобие вешалок. «Он еще на жизнь жалуется», — вздохнул я. «Мол, забрали у него все. Да хотя мы с ним пообщались-то». «На аукцион. Половину». «Нет, много половины будет». Наверное, много. Треть. А треть маловато для своего навара. Так, отберу те, что выглядят побогаче да подороже. Да, наверное, хорошее решение. Если я понял эту игру, то преступникам меня сразу не объявят, а рассказать о моем преступлении будет некому. Надо только быстрее убить дворфа, пока 2 часа не прошли с момента нашей встречи. Я достаю кинжал из сумки. Все. Я уже решил, что гуманоиду этому не жить. Заношу нож и... не могу. Еще раз. На этот раз я убеждаю себя, что это не более чем программа. Что он возродится, что смерть его не настоящая, что это так нужно мне, что это принесет мне пользу, и что вообще совесть глупая, ненужная обуза. Нож разрезает чужое горло. Кровь хлынула огненно-красным потоком и залила сначала стол, на котором лежал коротышка, а затем стекла и на пол, окрашивая все в присущий себе цвет. Затем до моего носа долетел ужасный запах мочи. Видимо, дворф хотел в туалет, но находил какие-то силы в себе терпеть. А теперь, будучи мертвым, этих сил нет. Кажется, в какой-то гиперреалистичной по своим временам выживалке похожее было. Мерзко и ужасно. Внимание! Нанесен смертельный урон 3240. NPC Харн окончательно убит вами. Опыт плюс 780 тысяч. Честь минус 105. Карма минус 80. Получен новый уровень. Очки характеристик плюс 5. Получен новый уровень. Очки характеристик плюс 5. Внимание! Если кто-нибудь узнает о вашем деянии, вы будете объявлены вне закона. Внимание! Вами провалено скрытое задание «Обучение охотничьему делу. Испытание алкоголем. Харн». Внимание! Получена новая профессия. Вор. Вор плюс 1. Получена новая профессия убийцы. Внимание! Получено достижение «Безжалостный вор». Описание. Да вы делаете успехи в темных делах. Поздравлять вас с получением столь ужасного достижения глупо. С давних времен образовался кодекс воров, а за ним кодекс убийц. Пусть в понимании обычного человека не бывает честивых убийц, как и честивых воров, но это не так. Профессионалы всегда действуют в рамках кодекса. Жизнь их научила. А тех, кто, подобно вам, игнорирует его правила, в народе прозвали безжалостными. Лучше бы вам отмыться от этого прозвища. Награда — прозвище «Безжалостный вор». Безжалостный вор. Отношения со всеми светлыми расами — минус 3500. Отношения со всеми нейтральными и относительно нейтральными расами — минус 1500. Увеличение шанса устрашения на 10%. Увеличение шанса удачной незаметной кражи ненужной вам вещи на 5%. Вас побаиваются. Внимание! Получено достижение «Безжалостный убийца». Описание. Поздравлять вас с получением столь ужасного достижения глупо. С давних времен образовался кодекс воров, а за ним кодекс убийц. Пусть в понимании обычного человека не бывает честивых убийц, как и честивых воров, но это не так. Профессионалы всегда действуют в рамках кодекса. Жизнь их научила. А тех, кто, подобно вам, игнорирует его правила, в народе прозвали безжалостными. Лучше бы вам отмыться от этого прозвища. Награда — прозвище «Безжалостный убийца». Безжалостный убийца. Отношения со всеми светлыми расами — минус 3500. Отношения со всеми нейтральными и относительно нейтральными расами — минус 1500. Увеличение шанса устрашения на 10%. Увеличение шанса удачного незаметного нападения на 1%. Вас побаиваются. Внимание! Слияние прозвищ «Безжалостный убийца» и «Безжалостный вор» в «Безжалостный». Безжалостный. Отношения со всеми светлыми расами — минус 1000. Отношения со всеми нейтральными и относительно нейтральными расами — минус 5000. Увеличение шанса устрашения на 35%. Увеличение шанса удачного незаметного нападения на 5%. Увеличение шанса удачной кражи на 15%. Вас боятся. Стоп. Что? Окончательно убил? Он же сказал, что у него есть эти самые камни. Наврал, значит, но зачем? Не надо было его убивать. Надо было. Я поступил правильно. Ничего плохого в моем деянии нет. Так, что-то я не ожидал столь огромного количества сообщений. Да и столь негативных последствий не ожидал. Хотя... Для меня-то что? Действительно. Шатаюсь по лесу, некроманчу, делаю всякое противозаконное. А тут просто еще одно деяние, которое не нравится местной системе. Подумаешь. Не проблема, как по мне. Так и вовсе можно быть социофобом в этой игре. Главное — доступ к аукциону иметь. Кстати, не руками же он животных убивал. Где-то должны быть инструменты. Я пытался всячески отвлечь свое сознание от мысли, что я прервал жизнь улыбающимся и вполне милому гуманоиду, который хотел напоить меня, предоставить мне кров и обучить. Получалось плохо. Я выбрал сторону зла. Теперь обратной дороги нет.